Роджер Железный. Хроники Амбера. Том 1. Девять принцев Амбера. Глава 1. Похоже, наступал конец тому, что казалось мне вечностью. Я попробовал пошевелить пальцами ног. Успешно. Ноги я чувствовал, хотя они и были в гипсе. Сам я лежал распростертым на больничной койке. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Стены комнаты, наконец, перестали качаться. Где же я, черт побери? Туман в голове понемногу рассеивался, в нем, словно остров в океане, стали возникать обрывки того, что некогда было моей памятью. Я вспоминал бесконечно долгие ночи бесчисленных сиделок, инъекций. Стоило мне чуточку прийти в себя, как тут же кто-нибудь являлся и всаживал в меня шприц с какой-нибудь дрянью. Да, так оно и было. Это я вспомнил. И пусть я только наполовину пришел в себя, инъекции им придется прекратить. Но захотят ли они их прекратить? Почему-то упорно думалось, вряд ли. Эта мысль пробудила в моей душе естественное сомнение относительно чистоты любых, даже самых лучших человеческих побуждений. Меня длительное время пичкали наркотиками, осознал я вдруг. Причем без особых на то причин, судя по тому, как я себя чувствую. Так что если им за это платят, с какой стати они вдруг прекратят инъекции? Нет. Действовать надо очень осторожно, сказал мне мой внутренний голос. Надо продолжать притворяться, что дурман еще действует. Внутренний голос принадлежал худшей, хотя и более мудрой половине моей души. Я последовал его совету. Минут через 10 дверь приоткрылась, на пороге возникла медсестра. А я лежал себе и похрапывал. Сестра тут же удалилась. Теперь мне уже удалось кое-что восстановить в своей памяти. Я смутно припоминал, как попал в какую-то аварию или автомобильную катастрофу, потом сплошное черное пятно. О том, что было до аварии, я тоже не имел ни малейшего представления. Но помнил, что сначала угодил в больницу, а уже потом сюда. Зачем? Неизвестно. Ноги мои совсем отошли и явно годились для того, чтобы на них стоять, хотя я понятия не имел, когда они были сломаны. А то, что они были сломаны, я знал точно. Я попытался сесть. Это оказалось непросто, тело было как кисель. За окном стояла темная ночь. Яркие звезды, бесстыдно красуясь в небе, смотрели на меня. Я подмигнул им и спустил ноги на пол. Перед глазами все поплыло, однако вскоре в голове прояснилось. Я встал, держась за спинку кровати, и сделал первый шаг. Нормально? Ноги держат. Итак, теоретически я уже в состоянии отсюда выйти. Я снова залез в постель, вытянулся на спине и стал думать. От совершенных усилий и слабости меня знобило. Я весь взмок, во рту стоял противный сладковатый вкус. Поташнивало. Мерещились засахаренные сливы и тому подобное. Подгнило что-то в датском королевстве. Да, это точно была автомобильная катастрофа. Черт знает что. Приоткрылась дверь. Сквозь щель в палату ворвался поток света. Я чуть опустил веки и увидел, что это снова сестра со шприцем в руке. Этакая могучая Матрона с широченными плечищами. Когда она подошла совсем близко, я неожиданно приподнялся и сел на постели. «Добрый вечер», — сказал я. «Ох, добрый вечер», — ответила она. «Когда меня выписывают?» — спросил я. «Об этом надо узнать у доктора». «Ну, так узнайте». «Пожалуйста, поднимите рукав». «Да нет, спасибо, больше не надо. Но мне необходимо сделать вам укол». «Нет, никакой необходимости в этом нет». «Так доктор велел». «Вот пусть доктор придет и сам мне об этом скажет». «А пока что я категорически против». «Но мне же приказано». «Эхман тоже так говорил». «А чем кончил?» Я укоризненно покачал головой. «Хорошо», — вздохнула медсестра. «Мне придется доложить». «Пожалуйста, докладывайте», — сказал я. «Заодно сообщите доктору, что я утром намерен выписаться». «Нет, это невозможно. Вы ведь даже ходить еще не в состоянии. И у вас серьезное повреждение внутренних органов». «Ладно, посмотрим», — кивнул я. «Спокойной ночи». Она вылетела в коридор, ничего не ответив. А я снова лег и стал думать. По-видимому, я нахожусь в какой-то частной лечебнице. Значит, кто-то платит за мое пребывание здесь. Интересно, кто? Никаких родственников я вспомнить не мог. Друзей тоже. Кто же тогда платит? Враги? Я еще немного подумал. Ничего не придумывалось. Ни малейшей идеи насчет предполагаемого благодетеля. Вдруг я вспомнил, моя машина летит под откос на горной дороге и падает в озеро. Дальше полный мрак. Я был... От напряжения я снова весь покрылся испариной. Я не знал, кем я был раньше. Чтобы отвлечься, я сел и быстренько разбинтовал себя. Под бинтами все давно зажило, похоже, их давно пора было снять. Потом я разбил гипс на правой ноге металлическим прутом, вынутым из спинки кровати. Мною овладело странное чувство. Казалось, что нужно как можно скорее отсюда смыться, чтобы успеть сделать нечто важное. Я попробовал встать на правую ногу. Нормально. Потом я разбил гипс и на левой ноге. Встал и потихоньку пошел к шкафу. Пусто. Одежды там не было. В коридоре послышались шаги. Я снова лег, прикрыв простыней снятые бинты и куски гипса. Дверь опять приоткрылась. В палате вспыхнул яркий свет. На пороге высился здоровенный детина в белом халате, смахивающий на быка. Это он зажег свет, пальцы его до сих пор лежали на выключателе. — Что вы тут удумали? — Сестра на вас жалуется, — сказал он. Притворяться спящим больше не имело смысла. — Неужели? — спросил я. — И что же она говорит? Детина некоторое время, наморщив лоб, обдумывал мой вопрос, потом строго произнес: «Вам пора делать укол». «Вы что, доктор?» «Нет, но мне поручено сделать вам укол». «А я не желаю, чтобы мне делали укол», — заявил я. «И имею на это полное право». «Что вы на это скажете?» что я все равно укол вам влеплю, — ответил здоровяк и двинулся к кровати. В руке он держал шприц, которого я раньше не заметил. Это был исключительно подлый удар, дюйма на 4 ниже пояса. Детина рухнул на колени. «Ах ты!» — выдавил он некоторое время спустя. «Попробуй еще раз», — сказал я. «Увидишь, что тогда с тобой будет». «Ничего, мы с такими пациентами справляться приучены», — выдохнул он. И я понял, что настало время действовать. «Где моя одежда?» — спросил я. «Ах ты!» — повторил он. «Тогда, пожалуй, придется позаимствовать твою. Раздевайся». После третьего раза мне надоело. Я накинул простыню ему на голову и, как следует, врезал тем самым железным прутом, которым разбивал гипс. Через несколько минут я был уже весь в белом. Этакий Моби Дик или ванильное мороженое гигантских размеров. Довольно-таки жуткое зрелище. Я засунул этого типа в стенной шкаф и выглянул в окно. В небе сияла полная луна, освещая ряд высоких тополей. Трава в лунном свете казалась серебристой, сверкающей. Ночь близилась к концу. Ничто не подсказывало мне, где я могу находиться. Похоже, это был четвертый этаж. Из окна я заметил внизу, слева от меня, на втором этаже, свет тоже. Кто-то не спал. Я вышел в коридор и осмотрелся. Слева коридор упирался в стену с зарешеченным окном. Там были еще 4 палаты, по 2 с каждой стороны коридора. Я дошел до окна и выглянул наружу. Ничего нового, такие же деревья, такая же трава, та же лунная ночь. Я повернулся и пошел в обратную сторону. Двери, двери, двери, и ни лучика света изнутри. И тишина. Лишь шарканье моих собственных шагов, позаимствованные ботинки были великоваты. Часы, тоже позаимствованные, показывали 5:54. Железный прут я заткнул за пояс под белым халатом. При ходьбе прут втыкался мне в бедренную кость. Через каждые 5-6 метров под потолком горела тусклая лампочка. Ватт на 40, не больше. Так я добрался до лестницы, покрытой ковром, и стал тихо спускаться. Третий этаж выглядел в точности как мой четвертый, так что я пошел дальше вниз. На втором этаже свернул по коридору направо, пытаясь найти ту комнату, где горел свет. И я ее нашел. По тонкой полоске света под дверью, почти в самом конце коридора. Стучать я не стал. В комнате за огромным полированным столом сидел какой-то тип в роскошном купальном халате и что-то писал в настольном блокноте. Это явно была не больничная палата. Тип так и впился в меня глазами. На лице его появилось такое выражение, будто он вот-вот закричит. Глаза его дико расширились. Но он не закричал. Видимо, я выглядел достаточно решительно, только быстро поднялся. Я закрыл за собой дверь, подошел поближе и произнес: «Доброе утро! Вам грозят большие неприятности». Людям всегда хочется узнать, что за неприятности им грозят. Так что уже через секунду я услышал: «Что вы имеете в виду?» «А вот что! Я подам на вас в суд за то, что вы держите меня здесь против моей воли, а также за злоупотребление служебным положением и нарушением клятвы Гиппократа. вы насильно пичкали меня наркотиками. У меня, можно сказать, уже началась ломка, так что я вполне могу совершить, например, насилие. — Убирайтесь вон, — сказал этот тип. — Вероятно, врач. Я заметил на его столе пачку сигарет. Вытянул одну. Сядь и заткнись. Нам есть что обсудить. Он сел, но так и не заткнулся. Вы нарушаете правила. Суд определит, кто из нас что нарушает, — ответил я. Пусть принесут мою одежду и личные вещи. Я выписываюсь. Но ваше состояние не твое дело. Или вещи, или судебный иск. Он было потянулся к кнопке на столе, но я отшвырнул его руку. Но нет, — сказал я. Раньше надо было нажимать, когда я только вошел. Теперь поздно. — С вами трудно договориться, мистер Кори. — Кори? — Я к вам сюда не напрашивался и имею полное право выписаться, когда мне угодно. А угодно мне именно сейчас, так что давай. — Но вы еще не поправились, чтобы выписываться, — ответил он. — Ваше состояние нельзя позволить... Я сейчас кого-нибудь позову, вас проводят в палату, уложат в постель. И не пытайся, а то мне придется продемонстрировать мое теперешнее состояние. И вот еще что. Кто меня сюда поместил и кто оплачивает мое пребывание здесь? Ну хорошо, вздохнул врач, огорченно опустив тонкие усики и сунул руку в ящик стола, но я был наготове. Я выбил пистолет у него прежде, чем он успел спустить предохранитель. Так, автоматически, 32-го калибра. Аккуратненький такой кольт. Я спустил предохранитель и прицелился. Придется все же ответить на мои вопросы. По-видимому, ты считаешь меня опасным. И, возможно, ты прав. Врач бледно улыбнулся и закурил. Зря. Он так старался сохранить достоинство, но руки-то у него дрожали. Хорошо, Кори, если вы так настаиваете. Привезла вас сюда ваша сестра. Сестра? — подумал я. Какая сестра? «Эвелин?» Это имя мне ничего не говорило. «Странно. Я уже несколько лет ее не видел», — сказал я. «Она и не знала, что меня занесло в эти края». Он пожал плечами. «И тем не менее, где же она теперь живет?» «Я хочу к ней заехать», — сказал я. «У меня где-то есть ее адрес. Давай сюда». Он поднялся из-за стола, подошел к шкафу, открыл его, порылся там и достал карточку. Я впился в нее глазами. «Миссис Эвелин Фломель». Нью-Йоркский адрес тоже ничего мне не говорил, но я постарался его запомнить. Судя по карточке, меня звали Карл. «Отлично. Дополнительная информация». Я заткнул пистолет, не забыв, конечно, поставить его на предохранитель, за пояс рядом с металлическим прутом. «Ну ладно», — сказал я, — «где моя одежда и деньги? Сколько ты там намерен мне выплатить?» «От вашей одежды после катастрофы остались одни лохмотья», — ответил врач. «Вынужден вам напомнить, что у вас были сломаны обе ноги, причем левая в двух местах. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как вы стоите. Прошло всего 2 недели. «На мне все заживает, как на собаке», — успокоил его я. «Так как насчет денег?» «Каких денег?» насчет отступного, чтобы я не подавал в суд на ваше заведение. За всякие злоупотребления и прочее. Не валяйте дурака. Кто здесь валяет дурака? Я готов удовлетвориться тысячей, но наличными и немедленно. Даже говорить на эту тему не желаю. Я бы на твоем месте сперва подумал. Суд, конечно, может принять решение и в твою пользу. Но как насчет прессы? Уж я постараюсь, чтобы в газетах появились кое-какие материалы еще до суда. И с телевизионщиками свяжусь. В грязи ведь вывалят. «Это шантаж!» — заорал он. «Да я вообще не имею к этому никакого отношения!» «Сейчас ты заплатишь или потом, после суда, — сказал я, — мне, в общем-то, безразлично, но сейчас дешевле обойдется». «Если он согласится, значит, я прав, и здесь что-то нечисто». Врач долго буравил меня взглядом. «У меня нет при себе тысячи», — заявил он наконец. «Что ж, тогда поторгуемся?» «Это вымогательство», — возмутился он. «Ничего подобного. Ведь ты отдаешь деньги добровольно, милый. Итак, в сейфе, наверное, 5 сотен найдется. Ладно, доставай». Покопавшись в сейфе, он заявил, что нашел всего $430. Мне не хотелось проверять. Могли остаться отпечатки пальцев, так что я взял эти 430 и сунул в карман. Так, теперь о транспорте. Как отсюда вызвать такси? Он дал мне название компании и телефон. Я проверил по телефонной книге. Мы находились где-то на севере штата Нью-Йорк. Я заставил его вызвать для меня такси, потому что так и не понял, где я, и не хотел, чтобы он догадался, что голова у меня не в порядке. Между прочим, один из бинтов я снял как раз с головы. Когда врач разговаривал по телефону, я услышал, как он назвал свое заведение «Частная клиника Гринвуд». Я погасил окурок, закурил новую сигарету и с облегчением плюхнулся в мягкое кресло возле книжного шкафа, освободив свои бедные ноги как минимум от 60 килограммов живого веса. «Подождем здесь, а когда придет такси, ты меня проводишь», — сказал я. Он не ответил и больше не произнес ни единого слова.